6 октября. Имя Бога. Я снова притворился больным. Уже второй день подряд, чтобы остаться дома и не идти в школу. А еще, чтобы не встречаться с доктором Вишну Бакатом. Когда мама ушла наверх, я завел будильник и каждые 10 минут кашлял ровно по 5 секунд. Через полчаса вылез из постели, чтобы найти еще какие-нибудь подсказки в рюкзаке Альмы. Не нашел ничего, кроме того, что там обычно было, вроде набора для оказания первой помощи и ее швейцарского армейского ножа. Но когда я вытащил оттуда ее свитер, то обнаружил завернутые в него листы бумаги. Я взглянул на них и сразу понял, что они из книги, которую переводит мама. Мама всегда выбрасывает черновики в корзину, и я знаю, как они выглядят. Книга называется «Хроники любви». Я знаю, что в рюкзаке Альма хранит только очень важные вещи, которые могут ей понадобиться в случае экстренной ситуации. Так что я попытался понять, почему «Хроники любви» так для нее важны. Мне кое-что пришло на ум. Мама всегда говорила, что именно папа подарил ей «Хроники любви». А что, если все это время она имела в виду не моего папу, а папу Альмы? И что, если книга заключала в себе ответ «Кто он?» Мама спустилась вниз, и мне пришлось бежать в туалет и 18 минут изображать запор, чтобы она ничего не заподозрила. Когда я вышел, она дала мне номер телефона мистера Гольдштейна в больнице и сказала, что я могу ему позвонить, если захочу. Голос у него был очень усталый. А когда я спросил его, как он себя чувствует, он ответил, что ночью все кошки серы. Я хотел рассказать ему о хорошем поступке, который собираюсь совершить, но ведь об этом нельзя никому говорить, даже ему. Я вернулся в постель и стал рассуждать сам с собой, почему имя настоящего отца Альмы надо было держать в тайне. Мне пришло в голову единственное объяснение. Он был шпионом, как та блондинка из любимого фильма «Альмы», которая работала на ФБР и не могла сказать свое настоящее имя Роджеру Торнхиллу, хотя была в него влюблена. Может, и отец Альмы не мог полностью раскрыться, даже перед мамой. Может, поэтому у него было два имени. Или даже больше, чем два. Я позавидовал Альме. Жаль, что мой отец не был шпионом. Но потом я перестал завидовать, потому что вспомнил, что могу оказаться ламедвовником, а это лучше, чем быть шпионом. Мама спустилась, чтобы проведать меня. Она сказала, что ей надо отлучиться на час, и спросила, справлюсь ли я один. Услышав, как захлопнулась входная дверь и ключ повернулся в замке, я пошел в ванную, чтобы поговорить с Быгом. Потом пошел на кухню, чтобы сделать себе бутерброд с джемом и арахисовым маслом. И в этот момент зазвонил телефон. Я не думал, что звонок важный, но когда взял трубку, на том конце сказали: «Здравствуйте, меня зовут Бернард Мориц. Могу я поговорить с Альмой Зингер?» Вот так я узнал, что БГ меня слышит. Сердце у меня бешено заколотилось. Я стал быстро соображать, что делать. Я сказал, что ее нет, но я могу передать ей сообщение. Он ответил, что это длинная история. Тогда я сказал, что могу передать ей длинное сообщение. Он сказал, что нашел записку, которую она оставила на двери дома его брата. Это было не меньше недели назад, когда его брат лежал в больнице. В записке говорилось, что она знает, кто он, и хочет поговорить с ним о хрониках любви. Она оставила этот номер. Я не закричал «Так я и знал!» или «А вы знали, что он шпион?» Я просто промолчал, чтобы не сболтнуть лишнего. Но человек на другом конце провода сказал: «Теперь уже все равно, потому что мой брат умер. Он долго болел, и я не стал бы звонить, если бы он перед смертью не сказал, что нашел кое-какие письма в мамином столе». Я ничего не ответил, так что Бернард Мориц продолжал говорить. Он сказал: «Мой брат прочитал эти письма и понял, что его настоящий отец написал книгу, которая называется «Хроники любви». Я не мог в это поверить, пока не увидел записку Альмы. Она упоминала эту книгу, а нашу мать тоже звали Альмой. Я решил поговорить с ней, или, по крайней мере, сообщить, что Исаак умер. Я снова запутался. Я ведь думал, что этот мистер Морец — отец Альмы. Оставалось только предполагать, что у отца Альмы было много детей, которые его не знали. Может, брат этого человека был одним из них, как и Альма, и они одновременно его искали. Я спросил, вы сказали, он думал, что его настоящий отец — автор «Хроник любви»? Мой собеседник сказал, да. Тогда я спросил, то есть он думал, что его отца звали Цви Литвинов? Теперь уже явно запутался он. Он сказал, нет, он думал, что это Леопольд Гурский. Как можно более спокойным голосом я попросил его продиктовать эту фамилию по буквам. Он так и сделал. Я спросил, почему его брат думал, что его отца звали Леопольд Гурский. А он ответил, что именно Гурский посылал их маме письма с отрывками его книги, которую он писал, и которая называлась «Хроники любви». Я чуть не сошел с ума, потому что, хотя и понял не все, но был уверен, что близок к раскрытию тайны отца Альмы. А если я раскрою ее, это будет значить, что я сделал полезное дело. А если я сделаю полезное дело, и никто об этом не узнает, может, я все-таки окажусь ламедвовником, и все будет хорошо. Потом Бернард Морец сказал, что будет лучше, если он сам поговорит с мисс Зингер. Я не хотел, чтобы он что-то заподозрил, поэтому сказал ему, что передам сообщение и повесил трубку. Я сел за кухонный стол и попытался все обдумать. Теперь я знал, что когда мама говорила, что отец сдал ей хроники любви, она имела в виду отца Альмы, потому что он их и написал. Я зажмурил глаза и спросил себя, если я настоящий ламедвовник, как я смогу найти отца Альмы по имени Леопольд Гурский, а также Цви Литвинов, мистер Мереминский и мистер Морец? Я открыл глаза и уставился на блокнот, где записал имя Леопольда Гурский. Потом посмотрел на холодильник, где лежал телефонный справочник. Я принес стремянку и залез наверх. На обложке скопилось много пыли. Я вытер ее и открыл справочник на букве «Г». Мне не верилось, что я смогу его найти. Я увидел «Гурланд», «Джон». Мой палец двинулся вниз по странице. «Гуров», «Гурович», «Гурл», «Гуррера», «Гуррин», «Гуршин», «Гуршумов». Дальше я увидел его имя. «Гурский». «Леопольд». Оно все время было там. Я переписал его номер телефона. Адрес — Гранд-стрит, 504. Закрыл телефонную книгу и убрал стремянку.